Отдохнуть нормально не удалось. Ее раздраженная и злая пошла на работу, чтобы закончить свою часть описи состояния имущества музея. По дороге вдобавок ко всему сломался каблук, но я в итоге опоздала. При входе на территорию музея меня встретил охранник, приветливо улыбнулся и записал время появления. Эх, теперь могут лишить премии. Мечтая скорее закончить дела и хорошенько обдумать, что же такое происходит в моей жизни, я быстро переоделась и, нацепив удобные балетки, уже собиралась выйти из кабинета, как зазвонил телефон. «Алло! Лена, нам нужно увидеться!» «Но я на работе, а тебя сюда не пустят!» «Это мы еще посмотрим. Жди меня через час в первом зале от входа. Директор музея состоит в нашем клане». Я пожала плечами. «Главный редко у нас появлялся, и я видела его издалека». «Ну, если очень нужно, то приходи». «Видимо, у тебя еще не началось». «Что? Алло, алло!» Посмотрев на экран телефона, я поняла, что тот разрядился, и перезвонить нет никакой возможности. А червячок беспокойства неприятно глодал изнутри. «Что должно начаться?» «День сегодня совершенно невезучий». Однако, продолжив опись закрепленных за мной залов, я вновь забыла обо всем на свете. Мир древности затянул меня в свои сети и не отпускал, заставляя отрешиться от всего. Отвлекло меня от любимого занятия странное ощущение, словно за спиной кто-то стоит. Недоуменно обернувшись, я увидела стального орла, который, переступая с ноги на ногу, дружелюбно смотрел на меня, а глаза его при этом светили желтым светом. «А-а-а!» – завопила я, но кто-то сразу же закрыл мне рот ладонью. «Предупреждал ведь, где меня встретить? Полчаса тебя ищу по всем залам!» Видимо, орлу не понравилось такое обращение со мной, и он издал протяжный клекот, наступая на нас. «Быстро совладай со своей силой!» «У меня легкий дар прорицания, который я использую в своей работе», – горячо зашептала я. «Я не колдую». «Теперь колдуешь. Переключись на что-нибудь, и магия уйдет из птицы. Это довольно проблематично сделать, когда он…» Дальнейшие мои слова заглушил поцелуй. Прикосновение твердых губ, властно, ласкающе. Кому вообще важен этот орел? Но едва наши уста разомкнулись, как я мгновенно слетела с небес на землю. Тебе теперь нужно научиться контролировать свои порывы и эмоции, ибо каждый раз, когда ты будешь им поддаваться, это будет отражаться на окружающих тебя вещах и людях. Но почему? Потому что брачный период вступил в полную силу. Что? Где мы можем поговорить? Я не намерен больше ждать. А до сих пор разговоры тебя не беспокоили? Язвительно напомнила я. У синего чулка еще и зубки есть? Мы с тобой поладим. «А нам придется?» «Да. Мне нужно доделать работу. А что будешь делать, если экспонаты снова оживут?» Я занервничала, и словно в ответ на мои чувства в нашу сторону повернулся памятник. Схватив Дарана за руку, я повлекла его на второй этаж, где была комната отдыха для работников. И если не считать льва, что когтями пропорол напольное покрытие, можно сказать, что добрались мы туда без приключений. Чтобы исключить дальнейшие подобные эксцессы, оставшуюся часть пути я преодолела у Дарана на руках, обхватив его талию ногами и с немалым энтузиазмом отвечая на поцелуи. Оторвавшись от меня и тяжело дыша, мужчина жестко приказал, словно самому себе. Разговор. Спрыгнув с рук на пол, я направилась к чайнику, желая хоть чем-то занять трясущиеся руки. Чай, кофе? Что хочешь. Думаю, начать рассказывать лучше мне. План этот разработали мои личные недруги. С ними тебе познакомиться не посчастливится, я решил эту проблему не так давно. Просто так меня достать нелегко, и они обратились за помощью к моей любовнице. И она решила себя предать? Ошеломленно уточнила я. На момент их просьбы мы расстались, и она была несколько обижена. Но с ней ты тоже не увидишься, я и эту проблему уже решил. Не хочу даже знать как. Не стоит. Подтвердил Даран. Именно Алла отправила тебе посылку, выбрав жертвой в этой игре. «Алла – это Алла Снегирева?» Прохладно спросила я, вспоминая свою начальницу Змеюку. «Да, она и послала тебе посылку. Расчет был на то, что история с твоим появлением в моей постели получит широкую огласку». «Это что, такая редкость?» Даран долго молчал, Я начала подозревать худшее. Не зря иногда всплывали истории с растерзанными демонами телами. Мы ведь неспроста не оставляем женщину себя на ночь. Вообще лишнего времени с женщиной не проводим, если не выбираем ее в пару. Когда мы ослаблены или сразу после пробуждения, наша демоническая сущность может взять верх. В этом случае от тебя бы одни клочки остались. Я задохнулась от подобных перспектив. Скажу больше, из монстров или людей только родственники могут оставаться на нашей территории до утра. Если мы проснемся и застанем постороннего, то растерзаем. Поэтому, использовав газ с привязки, они обеспечили нам общую ночевку. Правда, доза хватила всего на 3 дня. «Они хотели меня убить?» «Они хотели меня подставить», – поправил демон. «Мог сорваться крупный контракт, очень важный для всего демонического сообщества, а значит и мое избрание на должность верховного судьи демонов. Им нужен был прецедент. Не зря же демоны оберегают свою жизнь от вмешательства извне». Постепенно картина у меня в голове складывалась. «То есть утром ты бы встал, увидел меня и размазал бы мои внутренности по стене?» «Зачем так грубо?» – поморщился демон. «А по смыслу?» – не дала уйти я от ответа. «У тебя был шанс уцелеть в случае, если бы понравилось, пришлась по душе моей натуре, как пара, или я бы почувствовал родную кровь. Оба варианта были маловероятны». «И то, что я сейчас жива, означает…» «Первое. Сейчас уже несомненно, что я среагировала на тебя как на женщину, что провела рядом более 10 часов в личной близости, да еще и без… ничего. А у любых монстров брачный период – это весьма деликатное время. У демонов же особенно, ведь наша избранница перенимает часть наших способностей. Чем больше единений, тем больше возможностей у пары». «Почему ты мне сразу поверил, что не я виновата в утренних эксцессах?» «Ты забыла? Демоны чуют ложь, а ты была со мной честна». «Тогда почему ты не рассказал мне, что я твоя пара с самого начала?» «В связи с тем, что не был уверен. Случайные единения у демонов очень редки. Обычно мы присматриваемся к возможной паре, которая нам понравилась, и сближаемся постепенно». «А я?» «А ты тихая и кроткая. Это уберегло тебя от проявления изначальной агрессии. И у меня сработал инстинкт скорее охотника, нежели защитника. Это тебя и спасло. И как я уже говорил, ты долгое время пробыла рядом, когда я находился во власти сна и был максимально открыт. К утру я подсознательно принял тебя как пару, хоть и не понял этого». «Все было на грани фола». «Да, во второй раз я уже начал подозревать, но присматривался к тебе, проверял, боялся, что это ловушка. Но сегодня утром я уже все о тебе знал и теперь считаю, что случайность обернулась удачей. Сегодня последний день, когда связь между нами окончательно оформилась». «Я вот не была уверена, что в мою жизнь постучала именно удача». Прочитав сомнение на моем лице, демон хмыкнул. «Ты должна знать еще одно. Ты не переносилась бы каждый раз ко мне, если бы не хотела меня, и если бы не приняла меня. Так что теперь ты моя, и о твоем любовнике я позабочусь». «Не смей трогать Игоря!» Возмутилась я, передавая Дмитрию чашку с чаем. Даран прищурился. «Игорь будет в порядке, если не посмеет тронуть тебя». Я сидела, потягивала напиток и никак не могла прийти к согласию с собой. «Скажи мне кто-то еще несколько дней назад, что я буду вместе с Дмитрием Дараном, я бы не поверила, ибо кто он и кто я. А теперь просто боюсь». «Даран властный, сильный, он максималист, такой будет требовать полной отдачи, полного единения. Что если я растворюсь в этой сильной личности? И что, если он ошибся, и у него все это несерьезно?» «Мне нужно доделать работу», – пробормотала я и, поставив кружку, вышла прочь. Увы, сбежать не получилось. Дмитрий ходил вместе со мной и следил, чтобы магия не чудила. И так придется завтра писать объяснительную, почему часть экспонатов стоит не на прежних местах и не в прежних позах, и что так попортило музей. Ближе к концу ночи мы незаметно для себя задремали на диване. От сна меня пробудило удовольствие. Нежное прикосновение губ к груди, рука, скользнувшая вниз по животу между ног, заставляющая выгибаться от остроты ощущений и стонать. Ласки становятся все более откровенными, пружина удовольствия внизу живота сжимается все сильнее. Я крепко прижимаю к себе мужчину, целующего меня в шею. И стук в дверь. «Лена, открой! Что случилось в музее? Почему железный лев вскрыл наш пол?» И я, и Дмитрий мгновенно вскочили с дивана. Застонал от разочарования. Лицо мужчины исказило мука. А я только сейчас до конца осознала, что между нами только что чуть не произошло. «Ты так нечестно! Нужно было спросить!» Прищурившись, Даран взял меня за подбородок. «Значит, в следующий раз, когда ты захочешь, тебе придется меня попросить». «Никогда!» – зашипела я, задетая за живое и неуверенная в себе. «Посмотрим». «Лена, ты не одна?» – поинтересовался голос подруги. «Только сейчас мы поняли, что стоим в зале музея совершенно голые». Я бросилась к полкам, доставая списанную одежду, что раньше была надета на экспонатах. «Подожди, сейчас откроем». Взглянув на костюм в моих руках, Даран заупрямился. «Я такое не надену». Но я в ответ просто бросила в него одеждой. Через 5 минут я уже открывала дверь. Подруга настороженно вошла внутрь и ошеломленно застыла при виде моего гостя. Тот вежливо поздоровался, затем наклонился ко мне, крепко поцеловал, заметив. «Раз ты так хочешь, давить не буду». С невозмутимым выражением лица вышел прочь. «Лена, это случаем не Дмитрий Даран сейчас был здесь в костюме Робин Гуда?» «Он», – пробормотала я, – «должна тебе сказать, что ему трико идет гораздо больше, чем тебе костюм шута. Кажется, мы его списали с исторической экспозиции о короле Артуре». «Да», – я покраснела. Уперев руки в бока, подруга заявила. «Не выпущу тебя отсюда, пока ты мне все не расскажешь». Мрачно на нее посмотрев, предложила. «Меняю мою историю на твою выдумку о том, почему экспонаты ожили и испортили музей». На то мы порешили. В один из дней моей кошмарной жизни я возвращалась с работы. Свет фонаря освещал дорогу, каблучки постукивали по мостовой. С момента, как я в последний раз видела Дарана, прошла ровно неделя. И это время стало для меня сущим адом. Я тосковала по демону душой и телом. Вроде бы ничего не должно нас связывать, и не должна я думать о нем днем и ночью. Не должна ждать, что он вот-вот позвонит, и не должна вздрагивать каждый раз, когда слышу имя Дмитрий. Но я хотела его не только душой, но и телом, которое истомилось и теперь ныло при одном только воспоминании о ласках демона. И что делать, я не знала. Галя уже в самых нелестных выражениях высказала мне, какая я дура, что отпустила такого мужчину. Объяснила, что я должна приползти к нему, пасть в ноги и молить принять меня назад. И это такая дружеская поддержка? Я же не решалась прийти Дарану, боясь того, что он меня не ждет, что я не нужна ему. И окончательно погрязла бы в тоске и жалости к себе, если бы не Михаил. Он позвонил мне вчера, наорал на меня и высказал все, что думает о нас обоих. Может, именно это толкнуло меня на шаг, на который сама бы я никогда не решилась. И я предложила брату Дмитрия план. Дмитрий Даран. Я сидел в кресле и потихоньку сходил с ума. Неделя совершеннейшего ада превратила меня в озлобленного неврастенника, который грызается и кидается на всех подряд. От прежнего Дмитрия Дарана, прославившегося в своей невозмутимостью, не осталось и следа. Я уже поругался с родителями, с Михаилом, и завтра на выборах Верховного Судьи однозначно провалюсь. В таком взвинченном состоянии я не могу ни на что рассчитывать. Хорошо, если не изолируют как опасного. Пара для демона – это сила и слабость, и сейчас отсутствие рядом выбранной и уже любимой женщины изматывало меня. Я мало спал из-за того, что каждый раз, закрывая глаза, видел лицо Лены, и тело реагировало на этот образ, болью отдаваясь внутри. Желание снедало меня сутки напролет, и ничто не могло помочь мне с ним справиться. «Ну что, еще не решил перестать себя мучить?» Я мрачно посмотрел на стоящего в дверях Михаила. «Что ты делаешь вечером в офисе? Уже все ушли домой?» Устало спросил я. «Нет, это я должен тебя спросить, почему ты здесь сидишь? У тебя же завтра выборы». «Не хочу домой. Там все напоминает о ней, а здесь она не была». «Может, прекратишь над собой издеваться и отправишься к ней?» Я дал слово. К тому же она сама должна сделать выбор. А на днях, представляешь, я получил от конкурирующего клана письмо, где они сообщали, что завербовали ее, чтобы убить меня. «Это глупость», – убежденно сказал Михаил. «Согласен. На самом деле у Лены совершенно иные цели». «Откуда ты знаешь?» Насторожился я, поворачиваясь в кресле, чтобы видеть лицо брата, который стоял за моей спиной. Но тут шею кольнуло, и взор начал туманиться. «Ты... как ты мог?» «Прости, но что-то надо было делать». «Выживу, убью!» — прошипел я, проваливаясь в забытье. «Это вряд ли». И тьма накрыла меня. Лена Сухарева. Пока Дмитрий находился в отключке, мы с его братом все подготовили, после чего Михаил перенес его на диван и, пожелав мне удачи, ушел. А я начала отключать все средства связи, в том числе отключила кабинет от сигнализации. Никто не должен мне помешать. Выдернув шнур телефона, подняла голову и наткнулась на настороженный взгляд Дарана. Быстро же он пришел в себя. «Неужели клан конкурентов не лгал, и они тебя завербовали? Уйдешь сейчас, уступив место им?» Я лишь молча прошла к двери кабинета и закрыла ту на ключ. «Нет, я останусь здесь, и сегодня, кроме меня, у тебя больше ни с кем свидания не будет». Взгляд Дмитрия впился в мое лицо. Он старался найти на нем ответы на свои вопросы и что-то еще, а я, отбросив ключ, двинулась к нему. «Для чего ты пришла?» – спросил он, когда я остановилась рядом. «Понимаешь, так сразу сложновато объяснить». Отвечая, начала расстегивать пуговицы легкого плаща. Взгляд Дарана тут же переместился на мои руки. «Наверное, для того, чтобы остаться с тобой. Ты мне во время нашей последней встречи сказал, что я должна просить, но я не умею, поэтому решила взять». И сбросила плащ, оставшись только в кружевном белье. Дмитрию было уже все равно, о чем я говорю. Он светящимися глазами смотрел на меня, стараясь развязать свои путы. Мне даже стало слегка не по себе от этого голодного взгляда. «Развяжи меня!» – хрипло попросил демон. «Нет!» – покачала я головой. «Сегодня я сильнее!» И забралась на Дарана сверху, оседлав его бедра. Поцеловав Дмитрия, я даже застонала от удовольствия, добравшись наконец до своего запретного плода. Расстегивая рубашку на мужчине, шепнула: «Ночь длинная, и ты со мной до утра». Демон потянулся ко мне губами, я отклонилась, не давая себя поцеловать. «Отомщу!» – выдохнул он, а я лишь улыбнулась, выцеловывая дорожку на мужской груди. Руки в это время взялись за пряжку ремня. Утром Дима ушел на свои выборы прямо из офиса, усталый, сонный и совершенно умиротворенный. Уверенный в себе и спокойный, словно скала, демон отправился навстречу кланов, чтобы получить заслуженное по праву место. А я вернулась домой, собирать вещи и ждать своего мужчину. Тело приятно ломило после бурно проведенной ночи, но никогда еще у меня на душе не было так радостно и спокойно. Я не слышала, когда он вошел, лишь ощутила, как руки коснулись бедер, скользнули вверх. «Тебя можно поздравить?» Меня развернули лицом к себе и оттеснили в сторону стола, заставив упереться в него. «Да, а завтра мы зарегистрируем нашу связь, и я представлю тебя кланом». «Думаешь, стоит так скоро? Не об этом тебе надо беспокоиться». «А о чем?» – спросила я, хотя мысли начали путаться, потому что руки демона проникли под белье. «О том, что я всегда держу слово». «Да?» – пробормотала я, выгибаясь навстречу ласкам. «Да!» – звякнула пряжка ремня. «А я обещал, что отомщу!» И демон резко вошел в меня, заставляя выгнуться, откидываясь назад на стол. «Месть будет сладка!»